Глава 5. Следы ведут в волнолом. Правда в замкнутом мире — спутанный моток тишины. Каждый узел в ней — чей-то страх. Короткая дорога от дома к школе пролегала через торфяное болото. Ветер, не встречая на пути ни деревьев, ни холмов, гулял на просторе, трепал жухлый вереск и гнал по небу низкие рваные тучи. Он бросал в лицо то колючую морось, то крупные капли дождя. Я шла, засунув руки в карманы пальто. Изредка в прорехи между свинцовыми тучами прорывались лучи солнца. Быстрая смена погоды была таким же козырем сторона, как крики чаек над гаванью. Школа стояла в лощине, прижавшись к подножию холма, на котором высилась церковь. Это было двухэтажное каменное здание грязновато-серого цвета с рифленой крышей, покрытой подтеками ржавчины. Над дверью знакомая надпись «Стойкость в малом рождает силу в большом». Я остановилась, и меня вдруг накрыла волна воспоминаний. Здесь, на асфальтовом пятачке, мы с Мэйв играли в салки. А зимой, в редкие морозные дни, когда лужи у школы покрывались ледком, с разбегу скользили по ним к сточной канаве. В вестибюле школы царил знакомый, ни с чем не сравнимый запах. Смесь воска для паркета, старой бумаги, гуаши и еды из школьной столовой. Ничего не изменилось. Тот же темный паркет, те же стены, окрашенные в болотно-зеленый цвет от пола до середины и в кремовый выше до потолка. Та же доска объявлений с расписанием. Я медленно шла по пустынному коридору, и мои шаги гулко отдавались в тишине. Учительскую я нашла без труда. Она была там же, где раньше. Я постучала в приоткрытую дверь и заглянула внутрь. Комната была небольшой, заставленной столами и застекленными стеллажами. У окна, за своим столом, сидела миссис Эленор Макрей. Перед ней лежала стопка тетрадей, а на лице застыло выражение сосредоточенной усталости. Заметив меня в дверях, она стащила с носа очки. «Финна Древер? Боже правый, входи, милая, входи». Эленор поднялась и, прихрамывая, обогнула стол, чтобы заключить меня в объятия. От нее пахнуло мелом и лавандой. «Соболезную тебе, дорогая. Мэйв была... Она была как свеча. Так тихо и ярко горела. Ее утрата невосполнима для нас». «Спасибо, миссис Макрей». Я позволила ей себя обнять, ощущая под слоем ткани ее худобу и старческую хрупкость. «Ты хорошо сделала, что пришла сейчас. Уроки уже закончились, сможем поговорить. Садись, рассказывай. Что привело тебя в эти стены? Чайку хочешь? Чайник только что вскипел». «Нет, спасибо. Я хотела расспросить вас о Мэйв, о последних днях ее жизни». Эленор Макрей налила чай в кружку с надписью «Лучшему учителю» и устремила на меня внимательный, изучающий взгляд. «Конечно, конечно, все расскажу. Но сначала ты. Мы так давно не виделись. Где ты теперь? Чем занимаешься?» Я вздохнула и, не глядя на нее, автоматически выдала заученный ответ. «Живу в Эдинбурге, работаю в библиотеке, не замужем, детей нет». Учительница пристально смотрела на меня, и в ее взгляде читалось недоумение. «В библиотеке?» — переспросила она. «Но я же помню, ты получила степень по психологии в Сент-Эндрюсе. Мы все так гордились тобой. Первая с нашего острова, кто поступил на этот факультет. Твой отец светился от счастья. Что случилось, дитя мое?» Ее вопрос повис в воздухе, острый и неудобный. Я отвела взгляд, уставившись на стеллаж, и в темном стекле увидела свое отражение. Бледное, отчужденное лицо потерянной незнакомой женщины. «В жизни бывает всякое, миссис Макрей». Мой голос звучал тихо, но в нем звякнула сталь. За общей нейтральной фразой скрывалась не просто смена карьеры, но и то, о чем не хотелось рассказывать. Эленор Макрей тяжело вздохнула, уразумев, что ломиться в закрытую дверь бесполезно. «Да, увы, бывает и такое», — согласилась она, сделав глоток чая. «Что ж, поговорим о Мэйв. Что ты хочешь узнать?» «В последнее время в жизни Мэйв что-нибудь изменилось?» — спросила я. Миссис Макрей задумалась, ее пальцы с распухшими суставами обхватили горячую кружку. «На первый взгляд — ничего. Она была человеком привычки, Школа, дом и церковь по воскресеньям. Жила, как и все мы. Но она не выглядела расстроенной или озабоченной, не унималась я. Мэйв. Эленор Макрей вздохнула, голос стал тихим и доверительным. Мэйв никогда не казалась по-настоящему счастливой, если на чистоту. Но свою работу она любила. Коллеги и ученики ее уважали. Дети для нее были всем. Горький спазм предательски сдавил мое горло. «Когда и где вы видели Мэйв в последний раз?» «Здесь, в школе. В пятницу, за день до того, как ее нашли». Эленор Макрей внезапно спохватилась, и ее взгляд стал острее. «Да, точно. В тот день у школы ее встречал Калум Макгроу, а я как раз выходила». Это имя прозвучало как выстрел в наглухо запертой комнате. Кровь мгновенно отхлынула от моего лица. «Кто?» — переспросила я, но смутный образ уже всплывал в моей памяти. Высокий угловатый парень с мрачным лицом. «Калум Макгроу. Ты должна его помнить. Он учился на год старше Мэйв». Память выдала обрывок воспоминаний. Давняя драка на школьном дворе, животный рык, перекошенное от злобы лицо. «Гроулер». В переводе с английского «тот, кто рычит». Таким было его прозвище. Неужели у Мэйв были с ним отношения? Эленор Макрей сжала губы, выражая крайнюю степень неодобрения. «Можно сказать и так. Последние несколько недель их часто видели вместе. Но, господи, Калум был ей не пара, совсем не пара». «Почему?» Я чувствовала, как по спине ползет ледяной холодок. «Во-первых, он только недавно освободился. Отбывал срок в тюрьме в Инвернессе. Во-вторых, Калум — отпетый пьяница. Да и в школе он был непутевым». «За что он сидел?» — уточнила я. «В первый раз, лет 15 назад, за то, что украл с фермы Андерсонов овцу и устроил с дружками ночной пикник. Во второй — за драку. В баре чуть не убил собутыльника». «Связаться с таким человеком?» — я с трудом подбирала слова. «Как это не похоже на Мэйв?» Миссис Макрей вздохнула, и в ее грустном взгляде мелькнула горькая правда о островной жизни. «Дорогая моя, на Сторне выбор женихов небольшой. Молодые парни либо уезжают, как ты, либо остаются и спиваются от скуки и безработицы. Вот и твоя подруга Катриона вышла замуж в 30 лет за простого рыбака, который полжизни проводит в море. А Мэйв? Мэйв была одинокой. Одинокие женщины на острове, как маяки, привлекают мотыльков всякого сорта». От этих слов мне стало не по себе. Я резко поднялась. «Где ее стол? Хочу на него взглянуть». «Конечно, идем». Миссис Макрей тоже встала и направилась в противоположный угол учительской, где стоял аккуратный прибранный стол. «Вот рабочее место твоей сестры». Я провела ладонью по столешнице, тронула старую чернильницу, которая, кажется, стояла здесь с моих школьных времен. Потом принялась перебирать бумаги, конспекты уроков, списки учеников, благодарственные открытки от родителей. Все было аккуратно разложено и предсказуемо, как и сама Мэйв. Я потянула на себя верхний ящик. Внутри лежали канцелярские мелочи, кнопки, ручки, карандаши. В продолговатой коробке без крышки лежали дамские часики с браслетом. Я хорошо знала эти часы и эту коробку. Их Мэйв подарил отец в день окончания школы. «Ты можешь забрать ее личные вещи», — напомнила миссис Макрей. Я достала из ящика часы и застегнула браслет на своей руке. Прислушалась, посмотрела на циферблат. Стрелки не двигались. Завести их сейчас не решилась. «Как-нибудь потом». Мэйв никогда не брала на уроки свой телефон. Следила за временем по часикам. После уроков оставляла их в коробке. Она была человеком привычки. «Это вы говорили», — заметила я, выдвигая второй ящик. Взгляд сразу же наткнулся на групповую фотографию у здания школы. Я взяла ее и, приблизив к глазам, стала искать Мэйв. Она стояла в первом ряду. «Это ее последнее фото с коллективом учителей», — сказала миссис Макрей. «Сделано 2 недели назад. Можешь его забрать». Я сунула снимок в сумку и запустила руку в глубину ящика. Нащупав что-то небольшое и твердое, вынула наружу. «Что это?» «Камень», — сказала учительница. «Это я вижу, но почему он здесь?» «Не знаю». Это был плоский овальный камень черного цвета. «На нем что-то нацарапано. Цифры. 2, 5, 1, 0, 9, 4». Я подняла глаза. «Что это значит?» «Там есть 2 буквы», — заметила миссис Макрей. «К и М». «Калум Макгроу», — вырвалось у меня. «Господи помилуй», — воскликнула Эленор. Спустя полчаса миссис Макрей, все еще бледная и взволнованная, проводила меня к выходу. Когда мы приблизились к входной двери, она распахнулась, и в школу вошел высокий, прямой, словно жердь, мужчина за 70. На нем было темное пальто и фетровая шляпа. При его появлении в школьном вестибюле запахло дорогим трубочным табаком. «Эленор?» — мужчина кивнул учительнице. Я тут же узнала этот голос. Он принадлежал директору нашей школы. «Здравствуйте, мистер Кинкейд». «Финна Драйвер?» Он тоже узнал меня. «Рад тебя видеть». «Мистер Кинкейд теперь председатель совета нашего острова», — почтительно заметила миссис Макрей. «Финна Драйвер», — повторил Гаррет Кинкейд, растягивая слова, будто пробуя их на вкус. «Та самая девочка, которая сбежала с острова за знаниями. Приношу свои глубочайшие соболезнования. Гибель вашей сестры — огромная потеря для нашего маленького сообщества. Мэйв была столпом нашей школы. Ее преданность делу образования служила примером для всех». Слова председателя Совета острова Сторна были выверенными и абсолютно пустыми. Они не выражали ни грусти, ни сожаления и звучали, как заученная речь на официальной церемонии. «Спасибо, мистер Кинкейд», — сухо ответила я, чувствуя, как под его изучающим взглядом превращаюсь в провинциальную школьницу. «Надеюсь, ваше возвращение на Сторн, несмотря на печальные обстоятельства, принесет вам спокойствие и радость от пребывания в родительском доме». Кинкейд перевел взгляд на миссис Макрей. «Директор у себя?» «В своем кабинете», — ответила та. Кивнув нам обеим, Гаррет Кинкейд твердым шагом направился к лестнице. Его каблуки отстучали четкий ритм по паркету. «Спасибо вам за все». Я взялась за дверную ручку и обернулась. «Последний вопрос. Где мне найти Калума Макгроу?» Эленор Макрей сжала губы, и на ее лице отобразилась гримаса брезгливости. «В гавани, у причала», — ответила она. «Вечером найдешь его в баре». Улицы городка были по-вечернему пустынны, и только в окнах домов горел желтый свет, отбрасывая на мокрый асфальт длинные дрожащие прямоугольники. Из-за угла с лаем выскочила белая собака и тут же умчалась в сумерки. Воздух был холодным и влажным. Сквозь морось пробивался стойкий домашний запах торфяного дыма. Вскоре окончательно стемнело. Я спускалась по склону к морю. С Атлантики, набирая силу, дул резкий пронизывающий ветер. Дождь разошелся не на шутку, и я мысленно поблагодарила себя за то, что надела старую шапку Мэйв и ее дождевик, висевший в прихожей. В конце улицы я перешла на узкую дорожку, ведущую в гавань. Шел прилив, черная вода медленно и неумолимо заливала желтый песок. На причале рядом с ботом и парой яликов были свалены корзины для рыбы, груды зеленых сетей, желтые и розовые буйки. Лодка побольше лежала на песке, похожая на тушу мертвого кита. Рабочий день рыбаков закончился, но несколько человек все еще возились у своих суденышек, готовясь к завтрашнему выходу в море. Их фигуры в непромокаемых костюмах сливались с темнотой. В небе клочками белой бумаги кружили чайки, оглашая гавань пронзительными криками. Бар «Волнолом» был виден издалека по неоновой вывеске, которая мерцала и потрескивала, сопротивляясь дождю и ветру. Я толкнула тяжелую дверь и вошла внутрь. Меня обдало волной густого теплого воздуха, пахнущего пивом, потом и мокрой шерстью. В баре, несмотря на будний вечер, было шумно и многолюдно. Подвыпившие мужчины в рабочих куртках сбились в кучки. Звучавшая музыка сливалась с гомоном голосов и пьяным смехом. Стоявший в углу игровой автомат издавал свистящие звуки. Чувствуя на себе любопытные взгляды, я пробилась к стойке и заказала бокал вина. Оглядев заведение, поняла, что в этой мешанине лиц мне ни за что не отыскать Каллума МакГроу. «Извините», — обратилась я к грузному пожилому бармену с засученными до локтей рукавами. «Не подскажете, где тут Каллум МакГроу?» Тот лениво поднял глаза, оценивающе взглянул на меня и мотнул головой в дальний угол. «Гроулер? Да вон он у окна!» Я развернулась, посмотрела в указанном направлении и с трудом узнала в неряшливом опустившемся мужчине того самого Гроулера из школьных лет. И уж совсем невозможно было представить этого человека рядом с моей утонченной интеллигентной сестрой. Каллум МакГроу выглядел намного старше своего настоящего возраста. Когда-то крепкое мускулистое тело расплылось, набрав лишний вес. Знакомые с юности черты растворились на одутловатом красном лице. Он сидел, сутулившись над полупустой пинтой, и мутным взглядом смотрел в темное окно. Сделав глоток вина, я прихватила свой бокал и подошла к его столику. Каллум поднял глаза и вдруг замер, будто остолбенев. Его взгляд, пьяный и несфокусированный, прилип к моему лицу, затем к дождевику и шапке. В помутневших глазах мелькнуло что-то животное. Страх, узнавание, шок. И тут я сообразила, что в этой одежде я слишком похожа на Мэйв. «Каллум, я Финна Древер, сестра Мэйв. Мне нужно с тобой поговорить». Его оцепенение вдруг сменилось агрессией. Он с силой хватил кулаком по столу. «Куда ты лезешь?» Его голос был хриплым и громким. «Уехала, а теперь приперлась с вопросами. К ее смерти я не причастен. Слышишь, никакого отношения не имею». «А я и не говорю, что имеешь». Мне хотелось его успокоить, но он был во власти пьяного угара и собственного страха. «Все они думают, это я. А я — нет!» Он тыкал пальцем себе в грудь. «Оставь меня в покое!» Разговор был невозможен и небезопасен. Я с горечью смотрела на этого сломленного и озлобленного человека. Из дальнего угла, где за столиком сидели три рыбака, донесся пьяный пропитый голос. «Отстань от Гроулера! Твоя сестренка не на него заглядывалась, а на того, кто живет на маяке. Все это знают». Несколько голосов тут же заглушили его. Кто-то фыркнул, кто-то отмахнулся, словно это была обычная пьяная болтовня или недостойное внимание сплетня. Но слова уже легли на дно. Тихо и тяжело, как камень, брошенный в воду. «Прости». Дверь бара захлопнулась за мной, отсекая музыку и шум голосов. Я снова оказалась во власти ветра и косого дождя. Натянув на голову капюшон, побрела вдоль пирса по направлению к дому. И, словно насмехаясь над собой, повторила свои слова. «Быстро, без задержек, без лишних встреч».